Я как-нибудь уж сам о себе позабочусь. Я открыто шел по главной улице Спрингвилла в надежде, что Конн захочет снова напасть на меня. От злости, от пережитого потрясения во мне все кипело, ища выхода в драке. Но, увы, я был решительно никому не нужен. На следующий день около 11 часов утра я зашел к Фэншоу. Медокс, нахмурясь, смотрел, как я закрыл дверь кабинета и подошел к его столу. «Где пропадал?» — буркнул он. «Виноват. Ездил в Спрингвилл. Надеялся найти многое, а вместо этого раскрыл все наши карты». Я ожидал, что Медокс придет в ярость, но он держал себя в руках. «Много натворил?» — спросил он жестким голосом. «Хуже некуда. Рассказывай». Я сел и начал докладывать. «Надеюсь, теперь-то ты собой доволен?» — сказал он ледяным тоном. «Тебе устраивают ловушку, а ты сам в нее лезешь, черт побери». «Да, похоже, что так», — согласился я. Оправдываться не было никакого смысла. Оправдания и извинения Медокса никогда не интересовали. Он взял сигару, откусил конец и произнес. «Ну, ты слышал, что Гудиер уволился из компании?» «Да, он говорил о своем намерении». «Откровенно говоря, я не сожалею о его уходе. До определенного момента он был хорошим агентом. Но он позволил сбить себя с толку. И ты уподобился ему. Ну что ж, тогда и мне подавать заявление об уходе». Я ожидал, что Медокс будет возражать, но он промолчал. Раскурил сигару и, угрюмо глядя перед собой, что-то стал обдумывать. «Твой поступок, — наконец заговорил он, — может стоить нам 100 000 долларов, и в столько же обойдется каждая из 9 остальных компаний». Это был самый что ни на есть безответственный саботаж, порожденный ослиным упрямством. «Тебе говорили не делать этого. Тебе объяснили, почему. Тебя предупреждали несколько раз. И тем не менее ты отправился в Спрингвилл и попался в ловушку, не узнав ни черта полезного, чтобы хоть как-то компенсировать свой промах. Я вправе тотчас же уволить тебя. В любом случае, мне придется уведомить об этом другие компании, поскольку я отвечаю перед ними за проведение расследования. Все шансы за то, что они предложат мне уволить тебя. Как ты собираешься поступить в данном случае, Хармас?» «Уйду, наверное. Что же мне еще остается делать?» Он испытующе посмотрел на меня. «Раз мы из-за тебя сели в лужу, может быть, ты все-таки отыщешь способ выйти сухим из воды? Они ведь даже иска еще не предъявили. Что бы я ни предпринял, все окажется впустую. Видимо, распутывать это дело должен кто-то более ловкий, чем я». «Ну, ты работал у меня более 7 лет, — сказал Медокс, — и до сих пор еще ни разу не терпел поражения. Я дам тебе месячный отпуск и оклад. Меня не интересует, куда ты отправишься и что собираешься предпринять. Но если сумеешь раскрыть это дело, спокойно возвращайся и приступай к работе». «Ну, а если не раскроешь, то пеняй на себя». Он нацарапал что-то на клочке бумаги и бросил его на стол. «Отнеси это кассиру и получи деньги. А я хочу поручить расследование Олле Джексону и, кстати, посмотреть, справится ли он с этим.